Именно поэтому он попытался на внеочередном заседании совета объявить о том, что эта девушка пыталась обойти всех глав великих домов. Ему удалось с большим трудом сдержать свои эмоции, когда он произносил свою короткую речь. Ведь это была возможность отомстить. Отомстить той наглой девчонке за ее поведение. Он превосходно понимал, что другого способа у него просто не будет. Более того, он также понимал еще и то, что сейчас скорее всего будет принято решение отправить экспедиционную эскадру или даже флот, чтобы захватить систему. Кому-то бы это показалось странным. Ведь эта планетная система находится достаточно далеко от территории империи. Но наследникам древних принадлежала вся галактика. Так почему же они должны считаться с общими интересами? Неожиданно для него, эта наглая девчонка довольно спокойно отреагировала на все происходящее. Выслушав претензии и удивленно посмотрев на присутствующих в этом зале глав великих домов, девушка спокойно и уравновешенно попросила открыть перед ними всеми голограмму этой самой планетной системы, чтобы пояснить всем то, чего именно она добивается, когда хочет захватить эту систему. Не ожидавшие подобного от нее, главы великих домов потребовали сами, чтобы адмирал продемонстрировал им эту самую загадочную планетную систему. Не видя в этом никакого подвоха, адмирал Лаириун Тарраном запустил голографический проектор, и над всем залом открылась в чем-то даже прекрасная звездная система, в которой находилось две звезды одинакового класса. Честно говоря, его астрофизики едва не сошли с ума. Такое просто невозможно. Однако все это было прямо перед ней. Звезда, которая существовала, давала напрямую понять, что она является практически секретом галактики. После того, как главы великих домов насмотрелись на эту уникальную планетную систему, они снова перевели свое внимание на молодую агравку, которая попыталась их в чем-то обойти. Заметив это, девушка снова удивленно пожала плечами и показала рукой на все изображения. «Неужели вы так и не увидели то, что именно могло меня заинтересовать в этой системе?» Саирин Маур удивлялась так неподдельно и искренне, что все присутствующие главы великих домов снова обратили внимание на изображение этой звездной системы. Но сейчас все они видели только то, что было им желательно. Они видели одинокую планету, возле которой находилась какая-то космическая станция с идентификаторами Федерации Неви. Возможно, там добывались те самые ресурсы, ради которых все было устроено. Заметив, что главы великих домов все-таки так и не поняли ее, девушка удивленно покачала головой и рассмеялась. Ресурсы. Продолжая смеяться, девушка взяла лазерную указку и начала обводить астероидные поля. Меня интересовали ресурсы. Когда все главы великих домов увидели это, то тоже рассмеялись. Все-таки девчонка была достаточно наивна и проста, чтобы не замышлять ничего подобного против глав великих домов. Да, все они поняли то, как лихо она разделалась со своим прямым врагом, который постарался нанести ей максимальный вред. Но при этом они отлично понимали, что большая часть проблем у великого дома Ханар возникла именно по его собственной вине. Ведь представители этого дома старательно делали многочисленные долги, даже не особо разбираясь с тем, кто именно им дает деньги. И это было для них главной проблемой. Немного погодя, когда главы великих домов уже насмеялись, они снова обратили свое внимание на того, кто только что попытался обвинить в своих неудачах главу великого дома. Подобного они тоже не прощали никому и никогда. Адмирал Лаириун Тарраном с нескрываемым неудовольствием понял, что этим несчастным разумным стал именно он. Главы великих домов поняли, что он пытался таким образом обелить свое собственное имя, очистить его от грязи, в которую эта девчонка когда-то его сумела окунуть. Проблемой для пожилого аграфа было то, что главы великих домов считали себя вправе делать подобное безнаказанно, и в этом случае они понимали, что он замахнулся на святое, на их право карать и миловать. Тем более, что после всего случившегося, он так и не предоставил им никаких объяснений, которые бы смогли снять с него хотя бы часть обвинений. Именно поэтому офицеру пришлось молча выслушать все высказывания глав великих домов. Они его оскорбляли, как только могли. Все возможные обидные прозвища и слова сыпались на него целым градом. Но как истинный военный империи, он был вынужден все это слушать. Если бы хотя бы принадлежал хоть к какому-то из великих домов, тогда бы его собственный глава был бы вынужден за него заступиться. Но он не был таковым. Свое звание он получил именно за мастерство и опыт ведения боевых действий. Когда главы великих домов наконец-то успокоились, они принялись давать ему инструкции. Это было глупо, ведь он был опытным военным империи. Ему достаточно было дать цель и заявить численность флота, который мог участвовать в этой экспедиции. И все. Все остальные проблемы он решил бы без них, самостоятельно. Но, видимо, главы великих домов так не считали. Они считали, что этот военный не может сам принимать подобные решения. Поэтому вмешивались в командование. Кто-то из глав великих домов приказал взять ему боевую эскадру флота, а кто-то предлагал взять экспедиционный флот. Прозвучало даже глупое предложение отправить туда весь военный флот империи. Как они себе это представляют? Ведь в результате границы империи Аграф останутся без защиты. Нельзя забирать весь флот, только на потеху главам великих домов. Но этих разумных подобные мелочи не беспокоили. Главное было то, чтобы выполнялись их приказы. Спустя пару часов он выскочил из помещения, где заседали эти разумные, весь взмокший и уставший. Они действительно даже слушать его не хотели. Они просто командовали. На самом деле он не хуже их понимал, что после обнаружения корабля-разведчика в этой звездной системе, Федерация Ниви наверняка начнет перебазирование в тот сектор какого-нибудь военного подразделения своего государства, а значит необходимо спешить. Спешить настолько, чтобы иметь возможность опередить этих наглецов, посмевших перейти дорогу наследникам богов. В этот раз он решил сам поучаствовать в подобной миссии. Дело в том, что в последнее время главы великих домов слишком часто стали позволять себе оскорбительные выходки в отношении него. Конечно, он отлично понимал, что во всем происходящем вины только одной молодой главы великого дома Маур нет, но и то, что она уже сделала, было вполне достаточно. Ведь она фактически обвинила флот империи в том, что они были пиратами. Да, он отлично понимал, что она имела на это право. Но почему она не поступила так же, как глава великого дома Ханар, который всего лишь нанимал капитанов боевых кораблей для решения своих проблем? Ведь у нее денег хватало. Справедливости захотелось. Или она считала, что боевые офицеры не имеют права поступать подобным образом? Да кто она такая, чтобы требовать у боевых офицеров Вечной Империи хоть каких-либо объяснений? Тяжело вздохнув, адмирал Лаириун Тарраном понял, что время идет, а задачу, поставленную перед ним советом глав великих домов, нужно решать. Поэтому он скомандовал, чтобы к его флагману присоединилась экспедиционная группа флота, состоявшая из двух десятков линкоров, а также и корабли их сопровождения. Этой группы вполне должно было хватить, чтобы справиться с целым флотом вражеских кораблей. Он отлично помнил, какие потери понес его флот после того, как один из глав великих домов решил уничтожить экспедиционный флот империи Арвар. Надо было заметить, что устаревшие корабли этого государства оказались достаточно более боеспособными и опасными, расстреливая корабли империи Аграф на достаточно большом расстоянии. Только то, что корабли были шестого поколения и имели возможность маневра, и выручила Аграфов. Естественно, что никто в Содружестве не знал о том, что из того боя вернулась едва половина кораблей. Ведь Вечная Империя Аграф не могла признать того, что по сути понесла потери от устаревших кораблей противника. Если бы они это сделали, то тогда можно было бы ставить крест на легенде непобедимости имперского флота. Теперь же все зависело именно от его быстродействия. Как только он получил подтверждение того, что корабли готовы к отправке, тут же скомандовал движение. Адмирал Лаириун Тарраном превосходно понимал то, что сейчас у него очень мало времени. По сути, в этот же момент и в ту же систему могли двигаться и корабли Федерации Ниви. А они были более действенными на больших дистанциях, благодаря своим дальнобойным разгонным орудиям. Представив себе, что его флот понесет еще большие потери при столкновении с этим противником, адмирал Лаириун Тарраном не стал сдерживать своих эмоций и заскрипел в ярости зубами. Он отлично понимал, что очень сильно рискует, и поэтому спешил. Затягивать время было глупо до невозможности. И поэтому он не стал даже обращать внимание на то, что к нему пытались обратиться по связи какие-то секретари глав великих домов. Видимо, их главы придумали еще какие-то новые инструкции для военных. Естественно, что он не собирался их выслушивать. Это было только пустой тратой времени. Что умного они могут придумать? По сути, ничего. Пусть лучше думают про то, как будут колонизировать ту систему. Это уже не его проблемы. Конечно, можно было попытаться передвинуть в эту систему боевую станцию империи. Но это уже зависело не от него. Пусть напряжется эта наглая девчонка, ставшая главой великого дома Маур. Ведь сейчас строительство всех подобных кораблей и предметов в виде боевых станций находится в ее ведении. Конечно, он отлично понимал, что благодаря наличию у ее великого дома ресурсных баз, проблема с подобным у нее не возникнет. Хуже всего было то, что опытный адмирал понимал главную проблему, которая теперь стояла перед его флотом. Всем этим капитанам теперь придется искать какие-то объяснения, чтобы получить со временем хотя бы новые корабли. Так как эта девчонка уже успела продемонстрировать свой характер и хорошую память, скорее всего, она уже знает о том, кто именно устраивал эту охоту за ее грузовыми кораблями. И она этого не простит. Более того, теперь даже главнокомандующий флота не был уверен в том, что когда появятся новые корабли, он их получит. Скорее всего, ему придется перед ней унижаться и уговаривать предоставить эти корабли военному флоту империи. И как только главы великих домов могли подобное позволить. Тяжело вздыхая от таких тяжелых мыслей, разрывающих его голову, адмирал скомандовал отправку своей экспедиционной группы. Теперь нужно было добраться до той самой звездной системы, которая так интересовала глав великих домов. Интересно, а действительно ли это та самая система? Или же, может, капитан-разведчик просто сошел с ума и перепутал объект? Да. Саирин Маур сумела вывернуться из критической ситуации, когда заявила, что ее в первую очередь интересовали именно ресурсы. Да адмирал Лаириун Тарраном и сам мог об этом догадаться, если бы внимательнее рассмотрел изображение найденной звездной системы. Видимо, в ней раньше было достаточно планет, которые в результате какого-то катаклизма погибли, превратившись в астероидные пояса, охватывающие практически полностью всю эту систему. Для того разумного, который живет благодаря добыче ресурсов, эта планетная система может стать действительно раем. Если бы он был внимательнее, то, возможно, избежал бы этого позора. Ведь он обвинил главу Великого Дома в том, что та пыталась похитить у других глав Великих Домов возможность что-либо контролировать. Да, адмирал Лаириун Тарраном пытался таким образом отомстить хотя бы немножко этой девчонке. При этом он надеялся воспользоваться общим раздражением глав великих домов, у которых из-под носа увели возможность обогащения. Хотя о каком обогащении сейчас можно говорить? Дело в том, что на примере погибшего великого дома можно было понять, что строительство космических кораблей без выгодных контрактов на поставку ресурсов просто не имеет никакого смысла. Ведь тот дом богател только тогда, когда у них был такой выгодный договор с Великим домом Маур. Ну теперь о подобном говорить не имело смысла. Эта девчонка взяла полностью под свой контроль подобное развитие военного флота империи. И теперь все военные империи зависят только от ее воли и доброты. А вот о доброте в отношении этой злобной фурии, которая уже продемонстрировала свое злопамятство, лучше было не заикаться. Еще раз вздохнув, Адмирал дал координаты системы, куда должна двигаться экспедиционная группа, и пошел в свои апартаменты, так как ему было необходимо отдохнуть. Может быть, захватом этой звездной системы он все-таки сможет снять с военного флота империи хотя бы часть обвинений. Тем более, что там действительно имеются огромные астероидные поля. Тогда Великий Дом Маур будет ему благодарен, когда военный флот империи предоставит ее Великому Дому возможность добывать эти самые ресурсы. Кто знает, какое у этой девчонки будет настроение в тот момент, когда он ей это предложит. Но ведь он уже видел то, что она не является полной дурой. Значит, она поймет, что ей лучше сотрудничать с военным флотом империи, чем ссориться. Тяжело вздохнув, адмирал снова покачал головой. В этой ситуации было слишком много неизвестных, и он мог в любой момент попасть в еще большую немилость у Совета глав Великих Домов. Все зависело только от его удачи и скорости действий. Через две недели флагман экспедиционной группы империи Аграф стремительно ворвался в указанную разведчиком звездную систему. Честно говоря, когда он увидел открывшееся перед ним зрелище, адмирал Лаириун Тарраном несколько мгновений удивленно созерцал двойную звезду, которая открылась перед ним. Это зрелище действительно было уникальным. Две абсолютно одинаковые звезды находились в этой системе, хотя по законам галактики такого было быть не должно. Но сейчас его это не интересовало. Надо было двигаться вперед и захватывать эту систему. Он помнил про сообщение разведчика о том, что возле планеты находится какая-то небольшая станция Федерации Неви. Захватить ее можно даже десантной группой, базирующейся на флагмане. Именно поэтому он принялся раздавать команды экипажу, так как не собирался затягивать ситуацию дальше. Хотя еще остальные корабли экспедиционной группы не успели его догнать в этой системе. «Адмирал, нас вызывают». Вполне ожидаемо повернулся к нему офицер систем связи, демонстрируя ему то, что идет какой-то вызов. Скорее всего, к ним обращался диспетчер с той самой станции. Странно было то, что станция не могла обнаружить их корабль на такой дистанции. Ведь по сути эта станция должна была в первую очередь следить за происходящим на планете, так как она находилась на орбите возле планеты. Зачем кому-то делать подобные модификации небольшой станции? Адмирал, нас запрашивают с мобильной базы Федерации Неви. Видимо, адмирал Лаириун Тарраном задал свой вопрос вслух, раз этот офицер решил его поправить. Удивленный офицер посмотрел на тактическую карту, но она ему ничего так и не показала. Только потом старый офицер империи узнал то, в чем было дело. На территории этой системы действовали довольно обширные аномалии, которые не давали возможности системам обнаружения и наблюдения работать в полную силу. И поэтому они не заметили довольно массивный объект, который находился немного в стороне от той самой станции, про которую аграфы уже знали. Это была действительно мобильная база Федерации. Но откуда она здесь взялась? Хуже всего было то, что вокруг этой базы можно было заметить расположившиеся, словно стая хищников, несколько тяжелых линкоров. Это были довольно опасные и мощные корабли. Учитывая их вооружение, можно было понять, что у империи Аграф возникли большие проблемы с захватом этой системы. Протянув несколько часов, адмиралу все-таки пришлось выйти на связь. В это время в системе уже находилось 5 его кораблей, а значит, была возможность ведения полноценных боевых действий. Он был слишком опытным военным, чтобы совершать обычную ошибку аграфов, недооценивать своих врагов. У его врагов хотя и были корабли 4-го поколения, но их орудия вынуждали себя уважать. Тем более, что против них сейчас находилась мобильная база. Этот корабль-монстр был вооружен сверхбольшими разгонными орудиями, которые могли спокойно расстрелять его корабли на огромном расстоянии. Надо было заметить, что линкоры империи представляли из себя довольно крупную мишень, а значит, недооценивать мощь этого корабля было просто невозможно. Говорит командующий экспедиционной группой империи Аграф, адмирал Лаириун Тарраном. Выйдя на связь, адмирал не стал ничего объяснять разумным, которые пытались выяснить причину его нахождения в этой системе. Эта звездная система принадлежит империи. Немедленно покиньте ее, или будете уничтожены. Удивленно смотревший на него разумный, буквально поперхнулся своими словами. Видимо, он не ожидал того, что империя Аграф посмеет предъявить какие-то претензии Федерации Неви. Но адмирала это не беспокоило. В первую очередь, империя должна была получить желаемое. Остальное его не беспокоило. Он отлично понимал, что сражение будет тяжелым. Но скоро в систему должны были войти остальные корабли его экспедиционной группы. А значит, перевес будет на его стороне. Да он отлично понимал, что мобильная база довольно опасный боевой корабль. Но весь расчет у него был именно на мощь своих кораблей. А за каждого погибшего своего бойца, он потом спросит с совета глав великих домов. Адмирал даже не поддавал сомнению то, что он просто может не победить в этом сражении. Это даже не обсуждалось. Аграфы всегда считали себя гораздо сильнее и могущественнее всех разумных галактики. Военные федерации же наоборот пытались решить этот вопрос миром, старательно намекая на то, что на этой планете все-таки обнаружена колония, принадлежащая федерации. А значит, эта система принадлежит именно им по законам Содружества. Эти несчастные так и не поняли, что аграфы соблюдали законы Содружества только тогда, когда они их устраивали. Видимо, входящие в систему один за другим корабли империи Аграф все-таки заставили их нервничать. Так как корабли Федерации Неви начали постепенно расходиться в стороны, словно готовясь к бою. Усмехнувшись, адмирал констатировал тот факт, что сейчас на его стороне больше огневой мощи, чем у противника. А значит, то, что произошло в следующую секунду, заставило его едва ли не подпрыгнуть на месте. Через другую точку входа в систему, внезапно ворвался корабль, заставший напрячься не только его, но и военных федераций. Это была мобильная база Республики Хагдан. А сталкиваться с такими кораблями ему бы очень не хотелось. Да, эти корабли тоже были четвертого поколения. Но проблемой было то, что в отличие от кораблей Федерации, сильных на большой дистанции, корабли Республики Хагдан всегда шли в ближний бой. Они имели мощную броню и плазменное вооружение. Один на один, они, может быть, бы справились с кораблями Республики. Но сейчас перевес был явно не в его пользу. Аграфы могли только рассчитывать на то, что корабли Республики тоже прибыли сюда, чтобы захватить эту систему у Федерации. И тогда есть возможность им дождаться, пока Республика Хагдан с Федерацией Неви передерутся между собой. Аграфы обычно так поступали. Но его ждало очень неприятное удивление. Федерация. Адмирал Пирм Нуражд был очень удивлен, когда прибыл в конечную систему своего маршрута. Эта звездная система была действительно в чем-то уникальна. Хотя бы в том, что в ней находилось две одинаковые звезды. Абсолютно одинаковые. Ради интереса, офицер военного флота Федерации потребовал, чтобы имеющиеся на мобильной базе астрофизики как следует изучили ее. Но они тоже были в шоке. И всем своим видом демонстрировали своему командиру то, что перед ним действительно абсолютно уникальная система. Такого просто не бывает. Да, бывают похожие звезды. По спектру, по внешнему виду, но тут были две абсолютно одинаковые звезды в одной системе. Так не бывает. Честно говоря, когда он увидел впервые эту звездную систему, опытный военный Федерации Неви подумал, что это какой-то розыгрыш. В первую очередь, он думал о том, что кто-то из членов экипажа решил пошутить и создал голографическую симуляцию, которую теперь старательно транслирует на все экраны мостика мобильной базы. Но на самом деле так шутить было очень опасно. Адмирал Пирм Нураш понимал шутки только в том случае, если они не касались службы. Поэтому он очень отрицательно относился к такому развитию событий и юмора среди военных. Связавшись со станцией, которая находилась на орбите планеты, адмирал Пирм Нураш выяснил то, что в последнее время, буквально 3 недели назад, в эту систему входил какой-то неопознанный корабль. По общим его чертам можно было понять, что это скорее всего средний крейсер-разведчик империи Аграф. Подумав об этих гуманоидах, адмирал поморщился. Хотя они были красивые, и в чем-то даже притягательные, но их отношение к другим разумным просто отвращало от этой расы всех тех, кто мог бы к ним проявлять хоть какой-то интерес. Сам он отлично помнил то, как столкнулся с полукровкой этой расы. Девушка вела себя так, словно она королева всей галактики. Хотя на самом деле была всего лишь плодом игр какого-то из аграфов, который таким образом просто унизил ее собственную мать. Ведь он использовал ее, а потом выбросил за ненадобностью. Но даже полукровки этой расы, когда поблизости не было чистокровных аграфов, вели себя так, будто они хозяева всей галактики. Может быть, подобное психологическое заболевание передается у них с кровью. Если это так, то представителей этой расы нужно держать как можно дальше от любых разумных существ. Тем более, что он уже получил предупреждение от генерала службы безопасности Федерации Неверизе Риту о том, что аграфы проявляют недвусмысленный интерес именно к этой звездной системе. Получив исчерпывающие данные происходящего здесь, адмирал Пирм Нурашт был вынужден признать, что ему этот интерес вполне понятен. Ведь аграфы были знамениты тем, что поставляли на территорию Содружества Регенерон. Поэтому вполне понятно, что они хотели лишить Федерацию Неви выступления ресурсов, которые являлись аналогом Регенерона. Так как тогда Федерация сможет раз и навсегда избавиться от ярма, которые старательно всем разумным натягивают на шею аграфы. Более того, судя по стоимости аналога, Федерация сама сможет значительно потеснить с этого рынка аграфов. Ведь понятно же, что разумным гораздо проще платить меньше средств, зато получать больше ресурсов. Это обычная экономика, которую должны знать все торговцы. Он не был торговцем, он был военным тактиком. Но даже в этом случае, он отлично понимал причины, по которым империя Аграф может попытаться найти и захватить эту систему. Теперь ему были понятны все предосторожности службы безопасности, которые они старательно демонстрировали военным. Адмиралу было даже в чем-то стыдно. Оказалось, что не только военные старательно проливают свою кровь во славу Федерации. Служба безопасности Федерации тоже делала все возможное, чтобы повысить шансы на выживание своего государства. И, честно говоря, сейчас Пирм Нурашт признавал то, что в этом соревновании они проиграли службе безопасности. Ведь благодаря именно предосторожности сотрудников службы безопасности удалось перехватить агентов, которые могли выдать расположение этой системы империи Арвар. Именно они обеспечивали защиту этой системы даже от собственных военных, которые пошли на поводу у аграфов, и ради собственной выгоды были готовы придать огласке такой секретный объект, который до сих пор находился без защиты. Подумав о защите этой системы, адмирал еле сдержал приступ злости. Было понятно, что генерал службы безопасности, курирующий эту систему, наверняка приложил все возможные силы для того, чтобы перебазировать сюда хотя бы какое-нибудь подразделение флота Федерации. Вот только противодействие военных и сенаторов просто сводило все его усилия на нет. Теперь он понимал эту ошибку. По сути, после того, как он получил известие о появлении в этой системе корабля-разведчика аграфов, адмирал флота Федерации понимал, что они едва успели. Прямое подтверждение его догадкам он получил буквально через несколько дней, когда в систему по очереди начали входить боевые корабли империи Аграф. Это были боевые линкоры, которые шли так, словно они хозяева галактики. Самым удивительным было то, что несмотря на неоднократные попытки вызвать их командира, корабли просто игнорировали все сигналы, и только тогда, когда в систему вошло несколько кораблей класса линкор, их адмирал соизволил ответить. При этом весь ответ заключался только в требовании немедленно покинуть систему, которая принадлежит империи Аграф. Вы можете представить себе такую наглость? Федерация Неви уже давно застолбила за собой эту систему. Даже была обнаружена своеобразная колония. Скорее, одинокие поселенцы, на единственной планете, которые причем имели отношение именно к крятам. Но аграфам было все равно. Они прибыли сюда для того, чтобы забрать то, что считают своим. А значит, им плевать на потуги кого бы то ни было. Ситуация с каждым вошедшим в систему кораблем аграфов накалялась все больше и больше. С некоторым неудовольствием адмирал Пирмнураш был вынужден констатировать то, что аграфы скоро получат тактический перевес. Несмотря на то, что у него в распоряжении мобильная база, он отлично понимал то, что ему противостоят корабли шестого поколения. Да, его группировке удастся нанести довольно серьезные потери противнику. Но он почему-то не был уверен в том, что победа будет на его стороне. Ведь противник наверняка пойдет в прямое столкновение. И тогда перевес Федерации, который им дают разгонные орудия, сойдет на нет. Ведь они очень эффективны только на большой дистанции. В ближнем бою их разрушительная сила будет уравнена скорострельностью главных калибров противника. А судя по всему, кораблей противника им предстоит встретить достаточно много. Но он не собирался сдаваться без боя. Если бы раньше военные прислушались к сотрудникам службы безопасности, то группировка флота в этой системе была бы гораздо более многочисленной. И возможно здесь уже была бы расположена целая военная база. Тогда бы Федерация Ниви смогла отбить подобное наглое нападение. Естественно, что сообщение уже было отправлено и им лично по каналам связи военного флота, и сотрудники службы безопасности с научной станции наверняка тоже отправили сообщение. Федерация сейчас будет пытаться потребовать объяснений от империи Аграф. Но что-то подсказывало опытному военному, что эти наглые разумные не пожелают давать каких-либо объяснений до тех пор, пока не захватят эту систему. Потом, может быть, они попытаются что-то придумать, но уже будет поздно. Когда в систему вошло два десятка тяжелых кораблей империи Аграф, ситуация стала критической. Видимо, это была вся боевая группировка этого государства, которую они послали в бой. Но даже этого должно было хватить, чтобы уничтожить все его корабли. Скрипя зубами, адмирал Пирмнураш был вынужден признать, что в этот раз он оказался в очень невыгодном положении. Даже его тактический гений давал сбой в этой ситуации. Выхода не было, бой был бессмысленным. Но отдавать им без боя эту систему было равносильно предательству и просто превратиться в их слуг. Гордость разумного существа, которое само имеет право на самоопределение, не давала ему такой возможности. Адмирал Пирмнураш решил сражаться до конца. Видимо, собрав все свои силы в единый кулак, корабли аграфов наконец-то двинулись вперед. После того требования немедленно покинуть систему, которой адмирал аграфов предъявил кораблям Федерации, больше никаких общений по системе связи не было. Поэтому, было понятно, что миром это дело решить не получится. Да и представители империи Аграф не собирались делать этого. Они прибыли сюда, чтобы забрать то, что уже считали своим. Надо было отдать им должное. В данном случае, они были действительно очень упрямыми. Если считали, что забирают действительно что-то свое, и в этом вопросе их не интересовало абсолютно ничье мнение. Раздраженно отметив то, что шансов у него становится все меньше, адмирал Пирмнураш скомандовал своим кораблям разойтись, для увеличения сектора поражения. Радовало только то, что на его стороне были те самые разведывательные станции, которые он успел разбросать по системе. Теперь благодаря им у его кораблей есть возможность вести более точный огонь по противнику. Главное выждать тот момент, когда он сможет единым залпом вывести из строя хотя бы часть вражеских кораблей. Кто-то тут же бы наверняка напомнил бы ему о том, что на его стороне находится мобильная база. Ее калибр позволяет наносить максимально тяжелые удары на огромных расстояниях. Но он не хотел тратить даже один выстрел этих орудий в пустоту. Поэтому ожидал выхода кораблей противника на такую позицию, на которой каждый выстрел орудий мобильной базы будет уничтожать или тяжело повреждать тяжелый корабль аграфов. Адмирал, пробой гиперпространства. Когда прозвучало очередное упоминание о том, что в систему вошел какой-то крупный объект, лучший тактик военного флота Федерации Неви с раздражением подумал о том, что сейчас он был и не рад тому, что раскидал эти разведывательные станции. Аномалии, которые находились в этой системе, не позволяли сенсорным комплексам как следует рассматривать происходящее в ней, и объекты можно было обнаружить в основном визуально. Благодаря разведывательным станциям, он мог четко контролировать любые входящие в систему корабли, но ввиду последних событий это обстоятельство уже начало раздражать. Что, а графом еще подкрепление прибыло? Не скрывая своего раздражения, прошипел офицеру адмирал, хотя он отлично при этом понимал, что сам офицер тут совершенно ни при чем. Сколько же их сюда прет? Нет, адмирал, это мобильная база Республики Хагдан. Его резко одернул удивленный голос офицера систем обнаружения. Точно они. Эту пирамиду ни с чем не спутаешь. Что? Удивленный взгляд адмирала скрестился с таким же удивленным взглядом его офицера. Мобильная база Республики. А им что здесь понадобилось? Внезапно его офицер связи напрягся, и, повернувшись в сторону адмирала, просто молча показал на экран. Их вызывали. И вызывали именно с мобильной базы Республики. Мысленно выругавшись, адмирал Пирмнураш медленно кивнул своему офицеру. Ему было интересно, что же теперь потребует с другой стороны Республика. Ему только их здесь и не хватало. А графы и так оставили ему только один выход – бегство. А тут еще и эти абсолютно лысые разумные. Этими словами он называл их не просто так. Дело в том, что основное население Республики Хагдан составляли именно представители расы Саарнаму, которые были знамениты тем, что удаляют со своего тела любые волосы, которые могли бы напоминать о том, что они произошли от животных. Хотя это было все довольно глупо и необычно, но республика относилась к этому толерантно. Считалось, что это обычай этой необычной расы, а значит, является их личным делом. «Приветствую вас, адмирал, у меня есть для вас новости». Посмотревший на него с экрана пожилой Саарнаму носил на своей лысой голове своеобразную золотистую завитушку, которая дала понять военному федерации, что он имеет дело с разумным, имеющим отношение к Ордену Воссоединения, самой могущественной религиозной организации в республике. Мы прибыли сюда для того, чтобы помочь вам. Готовьтесь к перемещению кораблей. Мы больше предназначены для ближнего боя. Вы же поддержите нас из-за спины своими дальнобойными орудиями. На подходе еще одна мобильная база. Эта новость была настолько необычная и неожиданная, что адмирал, не ожидавший этого, попросил подтвердить информацию. Действительно, все так и было. Представители военного флота Ордена Воссоединения прибыли для того, чтобы помочь войскам Федерации. Судя по всему, это известие для аграфов оказалось очень неожиданным, потому что они остановились. Сюрприз был действительно для кого-то смертельным. Ведь корабли Республики Хагдан были предназначены для ближнего боя, того самого боя, на который сейчас рассчитывали корабли Империи Аграф. Выдвинувшаяся немного вперед мобильная база Республики принялась двигаться в направлении противника, старательно загораживая своим корпусом корабли Федерации, при этом делая все так, чтобы те имели возможность стрелять из-за их спины. Таким образом, корабли Республики своими силовыми щитами и броней загораживали корабли Федерации. Судя по активному радиообмену, адмирал Империи Аграф пытался как-то напугать или надавить на адмирала, который командовал появившимися в системе кораблями Республики. Но пока он ругался с ним, в систему, тяжело прорвав гиперпространство, вошла и вторая мобильная база Республики Хагдан. И ситуация стала еще более непредсказуемой. Теперь было понятно, что Империя Аграф просто не сможет ничего предпринять. Даже по численному составу их корабли уже проигрывали контингенту кораблей, находящихся против них. Более того, два огромных монстра, вооруженные сверхбольшими плазменными орудиями, могли легко и просто уничтожить даже современные корабли аграфов. А учитывая симбиоз кораблей Федерации и Республики, можно было понять, что бить аграфов будут на любых дистанциях. Не ожидавший подобного адмирал империи аграф принялся ругаться, требуя, чтобы представители двух государств Содружества немедленно убрались из системы, которая уже принадлежит империи. Но подобное утверждение вызвало истерический смех у адмирала Пирма Нураш, который, вклинившись в этот разговор, напомнил адмиралу империи о том, что на этой планете была обнаружена колония, или даже поселение, которое явно принадлежит жителям Федерации Невий. А значит, предъявлять подобные требования империя аграф просто не имеет права согласно законам Содружества. Услышал про законы Содружества, в этот раз адмирал понял ситуацию, но опять же по-своему. Он принялся угрожать, что дипломаты империи аграф это дело так не оставят, и наверняка вынудит Федерацию не только отдать эту систему империи, но также и вынудит еще заплатить огромную контрибуцию. Это утверждение вызвало истерический смех уже не только у адмирала Федерации, но и у адмирала, командующего двумя мобильными базами республики. Ведь уже было понятно, что империя аграф проиграла это столкновение. Впервые за все время существования Содружества империя аграф вынуждена отступить. Ведь если они думают устроить боевое столкновение, весь их экспедиционный флот останется в этой системе в качестве обломков. Это понимали даже они. Несмотря на всю свою предвзятость к технологиям четвертого поколения, которыми обладали Республика и Федерация, адмирал империи аграф понимал слабость своего флота. Да, если бы их корабли сошлись один на один, или же хотя бы при прошлом раскладе, когда одна мобильная база Федерации была против двух десятков линкоров империи аграф, то у них был хоть какой-то шанс. Теперь же у них даже призрачных шансов не было. Ведь в системе находилось около 300 кораблей, противостоящих им. Вы наверняка спросите, откуда взялось столько кораблей. Так вы не снимаете со счетов корабли сопровождения мобильных баз. Они никуда не девались. Они путешествовали вместе с мобильными базами. Ругаясь и проклиная своих врагов, корабли адмирал империи аграф был вынужден скомандовать своим кораблям возвращение на базу. Выбора у него не было, и ему не оставалось ничего другого, как просто отступить. Адмирал Пирм Нураш с некоторым удовольствием наблюдал за бегством кораблей империи аграф, понимая, что стал свидетелем величайшего события в галактике и Содружестве. Империя аграф впервые сломала свои зубы о жесткие кости своих противников. Да, Федерация Невий сама не смогла справиться. Пришлось использовать помощь, которая пришла довольно неожиданно. Но факт оставался фактом. Это означало только то, что империя аграф тоже может уступать своим противникам что-либо при подобных столкновениях. Уступать так, что даже приятно становится осознавать свою силу. Когда последний корабль империи аграф покинул систему, мостик мобильной базы Федерации взорвался радостными криками офицеров. Они действительно радовались, понимая, что находились буквально на волоске от гибели. Единственный, кто не сильно радовался, это был сам адмирал. Оставалось еще выяснить подробности того, по какой причине здесь оказались две мобильные базы Республики Хагдан, чего именно они пытались достичь, тем более, что сейчас их корабли находились в опасной близости от кораблей Федерации. В данном случае, он отлично понимал, что стоит только сейчас адмиралу этой объединенной эскадрой Республики скомандовать своим кораблям нападение, и корабли Федерации не спасет ничто. Их силовые поля долго не выдержат бомбардировки плазменными зарядами, и Республика легко и просто захватит эту систему. Но как он ни напрягался, в голову ему так ничего и не пришло. Тогда адмирал Пирм Нураш не стал больше ломать голову, а просто вызвал командующих офицеров этих мобильных баз к себе, чтобы согласовать действия. В данном случае, он подразумевал под этим еще и переговоры. Для того, чтобы определить настоящие истинные причины появления этих кораблей в окраинных мирах. Каково же было его удивление, когда командиры этих мобильных баз легко и просто согласились на встречу и прибыли к нему на борт. К Когда он все же поинтересовался причинами их появления, то ему продемонстрировали приказ самого начальника службы безопасности ордена воссоединения, секвестра Тричера, который приказал этим кораблям передвигаться в окраинные миры, для обнаружения планетной системы, где находится научная база Федерации Неви. Он лично приказал защитить эту базу, ввиду того, что республика является союзником и добрым соседом Федерации. Услышав об этом, адмиралу ничего другого не оставалось, как просто поблагодарить за своевременную помощь. Действительно, что помощь, прибывшая так вовремя, была очень важна для Федерации. Ведь благодаря этому им и удалось удержать стратегически важную систему. Было понятно, что в республике Хагдан кто-то оказался достаточно мудрым, чтобы понять главную проблему. В одиночку эту систему не удержать. Тем более, что территории республики находились достаточно далеко, и военный флот этого государства просто не сможет полноценно контролировать происходящее здесь. А вот помощь Федерации они могли, чем и воспользовались. Согласовав свои дальнейшие действия с этими офицерами и потом проводив их на их собственные корабли, адмирал Пирмнураш, вернувшись в свои покои, быстро составил отчет для командования военного флота Федерации. Они должны были знать о том, что здесь произошло. Тем более, должны были знать и о том, что отношения с военным флотом империи Аграф вошли в критическую фазу. Ведь их адмирал только что продемонстрировал агрессию в отношении Федерации. Все запротоколированные действия как самого адмирала, так и его противников, были также отправлены в Федерацию. Теперь Сенату Федерации следовало принять необходимые меры, чтобы на очередном заседании Совета Содружества предъявить империи Аграф претензии, которые бы основывались на их недвусмысленное нарушение законодательства Содружества. Честно говоря, он даже не представлял себе того, как могут наказать это государство за подобные действия. Может быть, кто-то предложит исключить империю Аграф из Содружества. Хотелось бы посмотреть на их прекрасные лица, когда они узнают об этом. Но подобное уже не касалось адмирала, который в первую очередь думал о сохранности имущества Федерации. Главное было убедить руководство военным флотом Федерации о необходимости усиления военного контингента в этом секторе. Иначе можно ожидать многочисленных проблем. Республика сейчас на стороне Федерации. Но кто знает, как дальше будут поступать командующие ими разумные. Вдруг они передают и захотят захватить эту звездную систему в собственное пользование. Конечно, не хотелось бы получить удар в спину от тех, кому ты начинаешь доверять. Но в галактике было возможно буквально все. Конечно, он понимал, чего именно пытается добиться республика. При помощи подобного союзного договора, республика могла рассчитывать на поставки аналога регенерана, когда его добычу поставят на постоянный конвейер. И тогда и республика сможет получать это вещество по сниженным ценам, что их вполне устраивает. Это было понятно и без каких-либо тактических выкладок.